Глава 26. Василина. Воспользовавшись тем, что во дворе никого нет, мы с Колькой незаметно выскальзываем за ворота и быстро идем до поворота в узкий проулок, заросший высокой густой крапивой. Я запомнила, как называется эта злая трава, когда по незнанию схватила из-за нее рукой. Я покажу тебе, где она живет, и подожду за полиницей. Не передать словами, насколько сложно мне дается каждый шаг. Я чувствую себя русалочкой, шагающей по острым лезвиям. Но сила духа, дарованная мне свыше от рождения, заставляет преодолевать препятствия, какими бы сложными они ни были. Что мне сказать ей, когда я приду? Чешет он затылок. Ну как не обратиться? Знаешь ее отчество? Не знаю. Но бабка Валентина любит уважительное отношение. И... Заглядываю в его глаза. Как к ней местные обращаются? Если не ошибаюсь, добрая фея. Добрая фея? Сбиваю шага, спотыкаюсь и едва не ломаю вторую ногу. Коль, ты серьезно? Да. Уверенно кивает он. Добрая фея или добрая бабушка? Коля! Придаю голосу строгости. Я не буду ее так называть. Как знаешь, отмахивается пацан. Но я на твоем месте с ней не шутил бы. Идиотизм какой-то, совсем за дурочку меня держит. Вскоре мы доходим до следующей улицы, поворачиваем налево и останавливаемся. Видишь, вон дом с зеленой крышей. Вижу. Зайдешь, поздороваешься и скажешь о своей проблеме. Еще одна задачка. Как сказать, что я пришла наслать проклятие на бывших парня и подружку? Ладно, разберусь на месте. Я ведь очень-очень сообразительная. Пройдя со мной еще пару десятков метров, он остается за сложенными друг на друга поленьями и садится на корточки. Все, дальше сама. Только никуда не уходи, прошу, взволнованно вздыхая. Если увидишь или услышишь что-то странное, зови на помощь. Иди, цедит Колька, приваливая спиной к забору и вставляя травинку в зубы. Я делаю судорожный вдох и смело иду к домику доброй феи. Он совсем небольшой, но такой ухоженный и аккуратный, что напоминает рождественский пряник. А когда я вижу невысокий, покрашенный в белый, забор и цветы в горшках, и вовсе решаю, что Колька надул меня с росказнями о одноухой свинье и подло оклеветал бедную старушенцию. С тихим скрипом отворяю калитку и захожу во двор. Везде чистенько и ухожено, только от сидящего на крыльце черного кота по коже неожиданно тянет сквозняком. «Привет, котик!» Здороваюсь я и стучу по обналичке, потому что дверь в дом открыта, но вход, как и в моей пристройке, завешен тюлем. «Открыто!» Раздается тут же голос бабки Валентины. Отчего-то становится не по себе. Я отодвигаю занавеску, переступаю порог и сразу оказываюсь в светлой чистой комнате с иконой в углу. «Здравствуй, Васенька!» — говорит бабка, стоя у стола, заставленного плошками с сухими травками. От их приятного запаха кружится голова, и вмиг забывается все, зачем я пришла. Взгляд ее полупрозрачных глаз промораживает насквозь. Мои бравады и храбрость испаряются, как мицеллярная вода на коже. Становится так страшно, что хочется зажмуриться и нестись отсюда на одной ноге так, чтобы в ушах ветер свистел. «Здравствуйте, добрая фея!» Еле ворочаю языком. «Я добрая, конечно!» — смеется старушка. «Но совсем не фея. Проходи!» Делаю шаг вперед и останавливаюсь, не в силах справиться со своей скованностью. «Матерь Божья! Откуда она знает мое имя?» «Рассказывай, зачем пришла?» «Живот болит!» — ляпаю первое, что приходит в голову. «Живот?» — подходит ближе и кладет на него ладонь. Она теплая и совершенно не страшная, но я все равно не дышу и не шевелюсь. «Так больно?» — нажимает пальцем на пупок. Я киваю, хотя не чувствую никакой боли. «Дура! Лучше на ногу пожаловалась бы!» «М-да...» Возвращается к столу и, взяв маленький тканевый мешочек, наполняет его какой-то измельченной травой. «Держи». «Что это?» «Муравица. Травка такая», — отвечает негромко. «От живота». «С Спасибо. Заваривать по пол чайной ложки на стакан воды и пить 2 раза в день после еды. Хорошо. Становится еще ближе и, понизив голос, продолжает объяснять. Если будет запор, это хорошо. Значит, крепкий живот у тебя. Если понос, тоже хорошо. Значит, всякая хворь из тебя выходит. Понятно. А если сыпью покроешься, значит, любовь большая тебя ждет. Правда? Ахую, потрясенная до глубины души. Правда. Сощурив глаза, склоняет голову на бок. Вижу, еще что-то спросить у меня хочешь. Хочу, да, смелею я. Хочу узнать, почему меня парень бросил. Тш-ш-ш, прикладывает палец к губам и зовет меня в другую комнату. Мы заходим внутрь небольшого помещения, и я чувствую, как под кожу пробирается мороз. Не соврал Колька. Добрая фея, кажется, и правда промышляет колдовством. Бревенчатые стены все сплошь увешаны пучками трав и чьими-то шкурками и хвостами. Единственное окно завешено плотной алой занавеской, а на установленном в центре комнаты столе самый настоящий, как в телевизионных шоу, хрустальный шар. Мне становится дурно. «Садись», — указывает на стул. «Сейчас посмотрим, чего этому козленку не хватало». «Вы правда умеете?» Бабка Валентина добродушно улыбается, а у меня от ее улыбки волосы дыбом встают. «Боженька дал мне дар помогать людям. Кто я такая, чтобы спорить с ним?» Я опускаюсь на краешек стула, а бабка садится за стол напротив и берет колоду черных карт. «Ну-с, посмотрим». С этими словами она велит мне сдвинуть карты и по одной начинает раскладывать их на столе. Картинки на них одна страшнее другой. Черный лес, гробы, черепа и звериные оскалы. «Вот он!» — показывает пальцем на изображение белого кролика. «Он!» — выдыхаю еле слышно. Положив эту карту в центр, она начинает раскидывать вокруг нее остальные. «А вот змеюка, которая крутила его!» — демонстрирует карту с изображением лица молодой девушки. «Мия! Это моя подруга!» «Глянь-ка!» — переворачивает картинку вверх ногами, и она вдруг превращается в физиономию отвратительной старухи. «Она тоже ведьма?» — вскрикиваю я. «Нет, просто зловредная мандавошка». «Они меня предали! Оба!» — не сдерживаю эмоций. «Тю! Расстроилась! Да зачем он тебе?» Берет в руку карту с изображением кролика и брезгливо морщится. «Малахольный!» «Какой?» «Недоделанный!» «Да твоя подружка потом тебя умолять будет, чтобы ты его обратно забрала». «Ни за что!» «И правильно», — соглашается бабка. «Не он твоя судьба». «А кто?» — припадаю грудью к столу. «Твоя судьба к тебе через твоего отца придет. Выходи замуж за кого он скажет». «Ну уж нет!» — смеюсь я, поднимаясь на ноги. «Спасибо, добрая бабушка, но я сама себе мужа выберу».